Ольшанский помолчал, задумчиво посмотрел на коньяк, но решил повременить. И сказал очень серьезно, будто на исповеди, глядь куда-то за спину Сварогу. — К чему это так подробно? — Вот к чему. Я не сразу, не в детстве, но все же понял, в чем смысл этой преемственности. И сейчас знаю точно. Я прямой духовный наследник Пашутина Ильи Григорьевича, как тот, в свою очередь, был духовным наследником своего деда Антиоха Пашутина. От кого получил знания сам Антиох, осталось неизвестным. Получил от кого-то в странствиях за Беловодьем. Может быть, имею основание считать, что от тибетских лам, но ясно, что не от своего кровного родственника. Вопрос крови тут даже не второстепенен, его просто нету. Самое главное, что знание попадает избирательно, понятно вам? В случайные руки знание не попадает и попасть никак не может. Поэтому и уцелел всего один единственный экземпляр книги. Кому-то это может показаться смешным, но знание само находит избранных. Потому как это было сказано по быстрому взгляду, который Ольшанский бросил в его сторону, Сварог каким-то непронумерованным чутьем понял, что можно позволить себе в разговоре многое, но ни в коем разе не следует подвергать сомнению вот эту самую богоизбранность господина Ольшанского, в которой он пытается Сварога сейчас убедить. Разом заработаешь личного смертельного врага. А разве нам нужен еще один враг? Да еще такой. Не нужен. К слову, когда я из пацана, которому не хватало на мороженое, превратился в человека, способного купить не то что цех по производству мороженого, а весь молокозавод с потрохами, даже тогда мне так и не удалось выяснить, какими уж неисповедимыми путями книга попала на чердак нашего барака. Хотя шустрили мои хлопчики по этой теме старательно и прилежно, но даже большие деньги иногда оказываются бессильны. Так что было в той книге, помимо рассказа автора о себе самом и о своем деде? Лениво спросила Лана. Видно было, что все происходящее ей категорически неинтересно. Ольшанский все ж подлил коньяка себе в рюмку. О том, что и Беловодье, и Шамбала, и Атлантида, и Аркаим — это суть одно и то же, а не четыре разных места и наименований. Все, начиная с древнегреческого Платона, и от себя уж добавлю, заканчивая нынешними исследователями и искателями, произнесены эти слова были с нескрываемым пренебрежением, вроде Шмулдаева. И же с ним. Искали и ищут одно и то же, называя это по-разному. «Вы хотите сказать, что Аркаим, — сказал Сварог задумчиво, — это и есть та самая древняя Атлантида, которую ищут и не могут найти, что она здесь, в тайге, практически рядом? Ну, нет, не совсем так, вернее, и так, и не так. Тьфу ты! Слушайте, давайте я уж по порядку, а то собьюсь, и вы сами ни черта не поймете. Видимо, чтобы уж точно не сбиться, Ольшанский снова сделал внушительный глоток прямо из горла, забыв про коньяк, уже налитый в рюмку, после чего наставительно произнес: «Дело ведь даже не в том, что я хочу сказать и что я говорю. Дело в фактах. А факты говорят, что к нам пожаловали гости», — вдруг сказала Лана, и одновременно с ней ключник позвал негромко: «Сергей Александрович». Ольшанский посмотрел на ключника, потом перевел взгляд на дорогу. Сварог обернулся. Игрок номер один. Глава первая. Сварог идет по стопам Сварога. Сварог пощупал голову. Крови не было, но чуть правее затылка набухла громадная шишка, в прикосновениях которой болезненно отдавалась по всей голове. Но и без того перед глазами все плыло, стоило излишне резко повернуть голову, и тут же череп прошибала колючая боль. Головную боль он бы сам себе вылечил или хотя бы уменьшил ее при помощи простенького заклинания. Да вот беда, чтобы произнести заклинание, ему требовалось остаться одному, а одного его не оставляли, и, вернее, еще долго не оставит. А вообще-то глупо как-то все получилось. Ох, как глупо, и самое главное, неожиданно, и кого винить, не поймешь. Из аэропорта они доехали до гостиницы, действительно роскошной, разместились. Сварог надежно припрятал ножик в форме муравья, потом заказал в номер кое-что перекусить и кое-чем это кое-что запить. А после трапезы все трое буквально провалились в сон, утомили троицу приключений и смены часовых поясов. Причем Генга свернул с калачиком возле входной двери, дескать, так привычнее, да и враг не войдет, Сварог не возражал. Водитель, нанятый вчера честно, уже ждал у входа и за очередную зеленую бумажку повез их на улицу подпольщика Карчика. Сварог вышел первым, захлопнул дверцу и задумчиво на нее посмотрел.